Гильдия практикующих магов устроилась рядом с величественным зданием Академии. Такое соседство не казалось необычным, скорее наоборот. Зашел туда просто для проформы, особо не надеясь на заключение договора о сотрудничестве в области торговли магической ювелиркой. И первые ожидания полностью подтвердились. Дежурный секретарь со значком бакалавра встретил меня совсем не ласково. «Ничем не могу помочь. Гильдия договаривается о сотрудничестве только с признанными мастерами, выполнившими для нас не один десяток сложных заказов. И где тогда можно получить эти самые заказы?» Я не пожелал уходить несолоно хлебавши, обидевшись на несправедливость слишком завышенных требований. «Вы явно слишком хорошо думаете о своих весьма скромных возможностях», усмехнулся нагловатый юнец, совсем недавно ставший настоящим магом и решивший, что другие люди ему теперь не ровня. «Но если так сильно хотите узнать всю правду о себе, посетите главу нашей гильдии академика Штоса и попробуйте с ним поговорить. Уверяю, он быстро развеет ваше раздутое самомнение». Несмотря на весь его сарказм, я лишь недоуменно пожал плечами и спросил, где можно найти того самого академика. Секретарь еще раз усмехнулся, выдал какую-то бумажку с магическим ореолом и послал меня на второй этаж, где располагался кабинет гильдейского главы. Тот швырнул в меня маленьким огненным шаром, едва я вошел к нему. «Говорил же, меня сегодня не беспокоить», — гневно выкрикнул он, не поднимая своего взгляда из какого-то большого фолианта. Горячий шар легко поглотил мой щит. Энергии в него залили совсем немного, дабы просто отпугнуть, не причинив особого вреда. Я же не торопился покидать кабинет, присмотревшись взглядом силы к тому, чем пытается заниматься академик. «Вы все еще здесь?» — еще раз обратил он на меня свое внимание. При этом по его левой руке заискрились электрические разряды, предвестники цепной молнии, которой тот пытался меня запугать. «Ну же, не стесняйтесь, вложите силы как можно больше и проверьте мою защиту на прочность», — нагловато заявил я ему прямо в лицо. Прилетевшие одна за другой четыре мощные молнии разбрызгались синими искрами по поверхности моей одежды, а я стоял и широко улыбался, глядя на сильно напрягшегося академика. «Чего вам от меня надо?» — спросил тот, наконец-то осознав, что ответной атаки явно не ожидается. Мне же после знакомства с распространенными в среде магов обычаями личного общения хотелось рассмеяться. Прямо ребячество какое-то. «Да вот, секретарь послал, дабы вы выдали заказ мастеру-ювелиру, кем я являюсь», — прямо ответил на его вопрос, сдерживая рвущийся наружу смех из последних сил. «Мастеру-ювелиру?» — удивился академик. «Ну-ка, ну-ка, что стал более внимательно приглядываться ко мне? ХМ, высший ранг ювелирного дела и алхимии, не часто такое встретишь, и еще студент второго курса. Что-то я вас не видел на своих лекциях». Он нахмурил лоб. «Покажите свой студенческий перстень». Подошел ближе и протянул правую руку. Перстень студента с пальца так просто, без больших усилий не снимался. А теперь он еще располагался поверх надетой на руку адамантовой перчатки, потому обычным способом не снимался вообще, только через пространственный карман. Ах, вот оно как! Лицо академика разгладилось, а в глазах промелькнула озорная искорка, когда он считал информацию из моей зачетной книжки. «Смотри, с нашим архимагом шутки плохи, он только на первый взгляд кажется добродушным, в гневе он страшен. Рекомендую хорошо учиться и оправдывать его ожидания, иначе тебе сильно не поздоровится», — благодушно предупредил меня Штос. «Благодарю за совет». Я обозначил легкий поклон, заметив, что академик перешел на «ты», очевидным образом признав своего. «И все же, как теперь поступить с моей просьбой? Посмотри и скажи, что ты видишь». Протянул он мне весьма знакомый предмет. Амулет для управления телепортом, или, как его еще называют, портальный ключ хранителя быстрых путей, через некоторое время ответил я, добавив: «Судя по неровному и частично смазанному фону силы, явно неисправный. Надо же, распознавание крайне редких вещей у тебя на высоте. Такой амулет не каждый магистр смог бы определить без долгого ковыряния в библиотеке гильдии». Штос задумчиво покачал головой, еще раз внимательно взглянув на меня взглядом силы, зондируя ауру и пытаясь определить, прошел я инициацию как маг или еще нет. Для восприятия и ведения магии магом быть вовсе не обязательно. Взглядом силы пользуются опытные знахари, алхимики, ювелиры и даже некоторые оружейники. Он входит в отдельную дисциплину элементалистик ауры, доступную всем людям после специальных тренировок. Но только весьма опытный специалист по амулетам сможет распознать частично поврежденную магию. И если при этом он сам не прошел магической инициации, выглядит это немного необычно, ибо видеть плетение силы в их первозданном виде можно только после нее. Впрочем, многие великие мастера амулетного дела магами не являлись. Сделать качественную основу амулета порой гораздо сложнее, чем встроить в него магические плетения. Разделение труда тут дает куда лучший результат, чем изготовление изделия одним мастером-универсалом от начала до конца. Жалко, я сам на такое пойти никогда не смогу из-за уникальности своей магии, если только обзаведусь собственными учениками. Как я понял, требуется восстановить этот перстень. Задал я академику самый логичный в этой ситуации вопрос. Неужели ты хочешь взяться за такую сложную работу? Он прищурил один глаз и улыбнулся, считая, что подобное совершенно не в моих силах. От этого амулета уже отказались все гранд-мастера королевства, добавил он, качая головой. В моих силах восстановить разрушенные внутренние каналы, но не сами плетения силы, честно ответил ему. И сколько времени тебе потребуется? Штос вдруг резко посерьезнел. Учти, перстень я тебе не отдам, работать придется при мне. Надо бы еще разок на него взглянуть, тогда точно скажу. Внутренних повреждений нашлось не так и много. Пара дюжин микроскопических каналов была сдавлена и еще 4 взорваны. Кто-то попытался пропустить через рабочее плетение слишком большой поток силы. При этом качество изготовления амулета оказалось не на должной высоте, что и вызвало такие последствия. В общем, с моим опытом тут работы часа на 3-4, о чем я и сказал академику. Тот, естественно, не поверил. Предлагаю пари. В моей голове возникла авантюрная задумка, я протянул ему свою правую руку для заключения договора. Если я за 4 часа восстанавливаю все битые каналы, то получаю 12-й ранг в твоей гильдии без оплаты экзаменов. Наглец, ну какой наглец, тот подсокал языком и улыбнулся, явно придумав соответствующее ответное условие. Не зря с тобой архимаг решил позабавиться. Хорошо, я даю потребное время на твоих условиях. Однако если не справишься, в нашу гильдию тебя вообще никогда не примут и никаких договоров заключать не станут. Ни сейчас, ни когда-либо вообще. Станешь вечным отверженным теоретиком. Коли сделаешь хуже, чем есть сейчас, вообще попадешь в черный список гильдии. Сам догадайся, какие перспективы тогда тебя ожидают. Штос ухватил протянутую ладонь, предложив свою часть условий вместе с весьма серьезными угрозами, и внимательно смотрел на меня, явно ожидая увидеть сомнения и благоразумный отказ от своих претензий. Я же решительно разбил рукопожатие, подтверждая свое согласие со всеми условиями, добавив, для работы потребуются расходные материалы, в первую очередь платина, желательно рафинированная. Академик понимающе кивнул и на пару минут погрузился в себя, связываясь с кем-то по связанному амулету. Вскоре в кабинет вошел солидный маг с окладистой бородой и положил на стол очень большой платиновый самородок килограмма под 2 весом. Странно порой смотрелись здешние маги. Вот, к примеру, этот, борода как у дородного купца, а одежда как у дамы-модницы. Расшитая узорами юбка с разрезом, верхний топ, прикрывающий грудь и оставляющий полностью открытым живот. Впрочем, такая форма одежды имеет скорее функциональное, чем эстетическое значение, существенно облегчая создание объемных плетений. Если на тело надеты вещи, полностью закрывающие поверхность кожи, приходится учитывать вносимые ими в потоки силы искажения. В брошенном вошедшим магом в мою сторону взгляде читалось явное любопытство, но Штос быстро услал его обратно взмахом руки. Примесей много, почище ничего нет, я недовольно поморщился, внимательно взглянув на предложенный кусок металла. Нужно совсем чуть-чуть, но только чистой платины. С этой же может получиться повторение беды. Увы, академик тяжело вздохнул. Если сможешь исправить амулет, этот самородок пойдет в качестве дополнительной оплаты за твои труды. Тогда мне потребуется посетить лабораторию в гильдии алхимиков. Чур, это дополнительное время не идет в зачет по нашему пари. Времени мне накинули, но через город до лаборатории сопроводили под конвоем из 3 бакалавров. Вдруг мне захочется сбежать, не выполнив данных обещаний. Благо конвой не пропустили в гильдию алхимиков, и у меня появилась возможность незаметно достать промышленный амулет и быстро очистить микроскопическую кроху ценного металла. Заодно посмотрел и свой портальный перстень, хорошенько запомнив, как в нем сделаны каналы и какое они имеют внутреннее покрытие в нужных местах. Это позже спасло от большого конфуза. В амулете академика Штоса дефектов оказалось существенно больше, чем мне удалось заметить при первом осмотре. Вернувшись к нему, решительно взялся за исправление брака, с ужасом осознавая наивную оптимистичность своего прогноза необходимого времени. Пришлось серьезно поторопиться. Дело осложнялось тем, что взорванные каналы требовалось выводить наружу, дабы убрать из основы посторонние примеси, и только потом пропихивать на их место новые структуры. С помощью промышленного амулета особо напрягаться не пришлось бы, но тут приходилось работать исключительно своими силами, да еще под внимательным присмотром. Академик отслеживал все мои действия, хотя совершенно не понимал особенностей работы мастера-ювелира с податливым металлом. Еле-еле уложился в отпущенные 4 часа, закончив буквально на последней минуте. «Все!» – устало выдохнул я, передавая перстень хмурому заказчику. «Да», – задумчиво выдал тот, разглядывая взглядом силы мою работу. «Осталось восстановить утраченные плетения, и он заработает, это очень хорошо. Нет, даже не хорошо, а замечательно. Тут мне трудов на пару дней, но ты поставил меня в очень неловкое положение, мастер». Его взгляд поднялся на меня. «Ты выиграл пари, потому получишь личный гильдейский знак 12 степени, как мы и договаривались, но при этом магом ты пока не являешься. Разве это большая проблема?» – недоуменно спросил я его. «Да», – кивнул Штос, – «ты ведь еще не связан договорами с другими магами, со своим непосредственным наставником, Академией и Королевством. Требовать чего-то подобного с тебя я не могу, потому держи свой знак и постарайся сделать так, чтобы мне, как главе гильдии магов, не пришлось за тебя отдуваться перед недовольными клиентами». Он протянул мне круглый светлый значок, по внешнему виду напоминающий тусклый клубок молнии с красной цифрой 12 на поверхности. Сработала магическая привязка, и линии разрядов ярко вспыхнули. В моих руках знак зажил своей собственной жизнью. Пока я любовался красотой переливающихся линий электрических разрядов, Штос убрал портальный перстень в карман и вновь обратился ко мне. «У меня для тебя вскоре появится несколько выгодных предложений, мастер, или же пора честно назвать тебя гранд-мастером». Академик усмехнулся, заметив на моем лице полное смешение эмоций. «Ты доказал, что способен делать вещи, совершенно недоступные другим, потому другую работу можешь не искать, ее для тебя теперь надолго хватит. Только давно висящих заказов нашей гильдии, с которыми не справились лучшие ювелиры и артефакторы королевства, насчитывается больше пары тысяч. Считай, они все могут стать твоими. Но у меня к тебе сначала будет личная просьба и более срочный большой заказ, открывающий перед всеми нами очень большие перспективы. После восстановления портального ключа мы можем полностью восстановить и всю порушенную транспортную сеть королевства. Советую как можно активнее заняться учебой и быстрее сдать оставшиеся экзамены за второй курс, перейдя к третьему. Я найду тебя по связанному амулету, вижу, у тебя он есть. А пока иди в секретариат и получи все необходимые документы действительного члена гильдии магов». Вот так в моем личном описании появилась зеленая надпись «ГПМ-12» вместе с символом, повторяющим изображение гильдейского значка. Не маг, как мне бы хотелось видеть, а гильдия практикующих магов в сокращении. Что ж, и это очень неплохо. Осталось узнать, какие подводные камни сокрыты в договоре. Правила гильдии оказались весьма оригинальными и удобными, поскольку большая часть ограничений меня совсем не касалась. Там больше расписывались формальные взаимоотношения между самими магами, дабы сгладить условия жестких взаимных обязательств. Я же полностью выпадал из этой системы круговой поруки, но при этом получал официальное право торговать магическими изделиями любой сложности и оказывать услуги сторонним клиентам. То есть меня никак не выделяли в отдельный класс магов без собственной магии. Благодаря наглости и мастерству мне удалось пролезть через все хитроумные защиты от честной конкуренции. Думаю, такой фокус не прошел, если бы Штос заранее догадался о моих реальных возможностях. Без инициации я не конкурент магам, потому он совершенно не беспокоился. Следующим пунктом сегодняшней деловой повестки дня стало посещение купцов, некогда осчастлививших меня столичной недвижимостью. Таким забавным домиком с двойным дном, под которым образовались такие расходы, что я до сих пор не расплатился по банковскому кредиту. Давно пора с теми купчиками пообщаться, высказав им свое фи. «Приветствую вас, Рейдимиус. Ко мне вышел первый гильдейский купец Варис, когда его вызвал встретивший меня слуга. «Давненько мы ждем вашего появления», — между тем продолжил купец. «Мой друг Савов подойдет к нам с минуты на минуту, я уже отправил за ним посыльного. Хотите чаю?» «Как видите, расклад сильно поменялся со времени нашей последней встречи», — закончил я краткий рассказ о себе, после того как купцы попытались на меня надавить своим нелепым шантажом. Естественно, им сильно не понравилось, что рыбешка, которую они так удачно подсекли, не просто соскочила с крючка, а пожелала вылезти на берег и схарчить самих рыболовов вместе с их удочками. «Но я готов продолжить выгодное сотрудничество с вами, поставляя ценную магическую продукцию, правда, на несколько иных условиях, чем вы хотели мне изначально предложить». Я широко улыбнулся надувшимся купцам, совсем не ожидавшим такого резкого поворота в нашем разговоре. «Взгляните внимательно на эти образцы и подумайте о том, что вы готовы за них предложить. Учтите, столичные цены я прекрасно знаю и имею официальную возможность торговать подобным товаром от имени магической гильдии, потому вопрос нашего сотрудничества зависит не только от одних денег. И еще не стоит спрашивать, откуда у меня это берется, все равно не скажу. Впрочем, специально для вас могут найтись и более распространенные в этих местах изделия. Доставшиеся трофеи тоже стоило куда-то пристроить, желательно оптом». Выложив перед купцами образцы свитков собственного производства, стал терпеливо ждать, пока те их осмотрят и дойдут до нужной кондиции в готовности выполнить любые мои пожелания. «Контрабанда», — уверенно заявил Варис, а его компаньон Савов недовольно добавил: «В нашем королевстве такое сделать точно не могли». «Я вам такого не говорил», — сделав сердитый взгляд, покачал я головой. «Если вам эти свитки не интересны, думаю, на них найдутся другие покупатели». «Нет-нет, что вы, сразу же затараторили оба купца. Нам как раз именно такое больше всего и интересно, чего ни у кого другого нет и в нашем королевстве не купить. Тогда держите список с имеющимся количеством и предлагаемыми ценами, а внизу мои дополнительные условия». Я протянул им пару листов. Цен сильно не ломил, предлагая свои свитки на четверть дешевле местных аналогов, которые к тому же заметно хуже. Купцам ведь тоже нужно хорошо заработать. На уникальную продукцию, в виде тех же свитков щита силы, вообще выставил самый минимум, ориентируясь лишь на заполнение энергией. Предложение новое, клиенты должны его хорошенько распробовать и захотеть еще. А в качестве дополнительных условий шла подборка нужной литературы по купеческой части и личные рекомендации в гильдию. Цены нас полностью устраивают, однако последние условия полностью неприемлемо, заявил Варис после ознакомления с моим прайсом. «Почему?» – я поднял правую бровь, выражая свое искреннее недоумение. «С твоей королевской наградой в гильдию купцов тебя никогда не примут, можешь даже не пытаться», – пояснил Савов. «А если мы дадим тебе свои личные рекомендации, на нас могут наложить серьезные санкции», – добавил Варис. «Хорошо, ваши рекомендации не обязательны, мне вполне подойдут от товарищей, выступивших свидетелями тут». С этими словами я достал фальшивый клановый договор и показал его купцам. «Вот дерьмо», — громко выругался Савов, а лицо его друга скривилось, как будто он разжевал недозрелый лимон. «Узнали своих знакомых?» — ехидно спросил я. «Как же, второй секретарь и первый замглавы гильдии». Варис попытался придать нормальный вид своему лицу, но у него ничего не получилось. «Если этот свиток именно то, о чем я сейчас думаю, то у многих купцов могут возникнуть очень большие проблемы. В общем, если вы не хотите, чтобы я показал его королю, ваша гильдия должна меня в задницу расцеловать всем своим составом». Я хохотнул, видя подавленное состояние своих собеседников. Однако гильдейский значок высшего ранга, без оплаты и экзаменов, куда более устроит меня, чем большой скандал. Наглеть так наглеть, пока фишка прет. Если вездесущая коррупция проникла на такие высоты, не вижу проблем в использовании имеющегося компромата для достижения собственных целей, если уж сам король этим делом не брезгует заниматься. В принципе, после получения знака практикующего мага купеческая гильдия мне не особенно-то и нужна. Однако ее библиотека по собранию всяких древних фолиантов может запросто поспорить с академией, и только высший ранг даст мне полный доступ к ней. Учитывая перспективы создания своего клана, в котором без купцов никак не обойтись, стоит получить возможный максимум. Даже в совершенно ненужную мне оружейную гильдию со временем вступать придется, дабы потом быстро пропихнуть туда своих людей, выучившихся на мастеров. Нужно собирать купеческий совет. Такие решения мы сами не можем принять», — раздраженно выдохнул Варис, перестав сверлить меня злым взглядом. «Приходите в гильдию к завтрашнему утру. Думаю, мы сможем найти взаимно устраивающее решение». Я откланялся и чинно удалился, оставив купцов наедине со своим подслушивающим плетением. «Что будем делать, Вар?» — тихо спросил своего партнера Савов. «Идти у него на поводу нельзя». «Эх, Сава», — тяжело вздохнул тот, — «он не оставил нам другого выбора. Если король узнает о связи наших самых видных членов с темными кланами, участвовавшими в последнем мятеже, то гильдию могут просто разогнать, а кое-кого даже казнят. Он благородный господин при шпаге, потому как-либо надавить на него, чтобы вырвать из рук ту бумагу, нам просто нечем. Ночная гильдия разгромлена, их услугами тоже не воспользуешься. А если нанять бритера, и тот вызовет его на дуэль?» Савов явно не хотел отступать. «Ты уверен, что тот бритер победит в поединке чести?» Варис явно продолжал пребывать в скепсисе. «Вспомни, за что он получил избавление от налогов, и осознай, насколько отличается его нынешний уровень от того, который мы видели при первой встрече. 99-й, для пришлых верхний предел, если они не хотят безвозвратно погибнуть. Лично я буду завтра голосовать за то, чтобы согласиться с его требованиями, попросив не ломать сложившуюся торговлю. Думаю, на это он вполне пойдет, ибо купеческое дело ему не очень интересно, по глазам вижу. К тому же, если он как-то связан с контрабандистами, то для всех нас такое обстоятельство сулит хорошую прибыль и укрепление влияния. Вспомни, сколько заказов ты за последний год не смог выполнить из-за ослиного упрямства кое-кого из таможни и жадности чиновников. И сколько раз тебе отказали потом те, кто рассчитывал получить желаемое с твоей помощью. Могу даже подсказать, что кое-кто потом получил свои заказы через наших прямых конкурентов и теперь обращается только к ним. Не одними деньгами все измеряются, увы. Ладно, ты, как всегда, прав, Вар. Пойдем собирать народ, пора избавить нашу гильдию от засевших там жирных крыс. Напоследок злобно фыркнул Савов. Я же поспешно ретировался от купеческого особняка, благополучно узнав об очень непростых раскладах в торговой среде. Следующий день пропал практически целиком в бесконечных спорах. Поутру заявившись в купеческую гильдию, я вышел оттуда уже в опустившейся ночной темноте с большим желанием перестрелять всех этих подлых торгашей из пулемета. Столько нервов они мне испортили за целый день, хотя вопрос легко решался за полчаса. Устав от бесконечных пререканий, беспочвенных обвинений и показного недоверия, стал откровенно давить на них всеми возможными способами, отказавшись от любых попыток найти разумный компромисс. В конечном итоге именно эта твердость и сыграла решающую роль, когда я уже мысленно плюнул и собрался покинуть собрание, громко хлопнув дверью и отправившись к королю. Вот тогда до купцов наконец-то дошло, что они сильно перегнули палку, после чего начался следующий этап наших затянувшихся переговоров. Жесткие требования и угрозы с их стороны вдруг резко сменились слезливыми просьбами и откровенным заискиванием. Мерзко и противно, но тем не менее я получил свое, отделавшись лишь пространными и ничем не подкрепленными обещаниями, публично уничтожив фальшивый свиток после получения личного купеческого знака и согласования некоторых гильдейских требований, которые меня категорически не устраивали. В первую очередь по возможности введения других членов по моей прямой рекомендации. Выбил себе особое право введения в гильдию новых людей за отказ от кое-каких других претензий. По окончании переговоров пришлось опять идти в гости к купцу Варису, где мы уже реально договаривались насчет будущего взаимодействия в узком кругу доверенных лиц, к которым, кроме уже знакомого мне Савофа, добавились еще трое. Вот теперь обстановка стала действительно деловой, под хорошую закуси напитки. Но за этой деловитостью скрывался настоящий заговор одних купцов против других. Своим медвежьим появлением я помог одной группировке временно взять верх над другой. Однако те вскоре постараются отвоевать обратно свои позиции и по возможности прихватить что-либо еще. Потому и нам, меня по умолчанию включили в состав временных победителей, требовалось не сидеть сложа руки, почивая на лаврах, а по возможности перехватить торговые контракты конкурентов. Роль главного поставщика редких диковинок и прочих ценностей отводилась, естественно, мне, как имеющему прямые контакты с контрабандистами. Прикинув свою потенциальную выгоду, милостиво согласился с навязываемой мне ролью, учитывая и тот момент, что мой знакомый вольный торговец Рафиш уже прислал на мой счет один золотой и 4 медика с предложением встретиться, как только я окажусь в городе Порте Вурабс. Ближайшее время он обещал обитать где-то неподалеку от него, и как только окажусь рядом с морем, ему стоит кинуть весточку известным нам образом. А с купцов, дабы полностью успокоить их своим согласием, я взял изрядный задаток за будущие поставки магических предметов, полностью закрыв свои долги перед банком. Утром на роскошной карете меня доставили до хутора, где я передал купцам обещанные свитки и сразу же получил за них деньги без лишнего торга, после чего завалился отсыпаться, не в силах справиться с накатившей психологической усталостью иным способом. Благополучно проспав до следующего утра, был разбужен прибывшим из королевского дворца посыльным. В этот раз король решил говорить со мной во время прогулки по дворцовому парку, как будто здесь никто нас не сможет подслушать. Ага, нехорошие предчувствия меня не обманывают. Недалеко от нас болтается какое-то едва заметное магическое образование, от которого уходит вдаль информационный жгутик. Оно не приближается и не отдаляется, степенно сопровождая нас вдоль тропинки. Идущие позади на расстоянии пары десятков метров гвардейцы охраны вместе с магом ничего опасного не замечают. И правда, чего попусту им беспокоиться, для боевого или защитного плетения образование слишком слабо, а вот для подслушивающего – в самый раз. Но это явно не по их профилю, зато вполне по моему. Никто ведь не заметит, как в информационный канал я воткну свой жгутик, через который отсосу излишки энергии и добавлю чуть-чуть шума. Заодно и узнаю, кто сидит с той стороны, живой маг или обычный человек с хитрым амулетом. В первом случае последует какая-то рациональная реакция, а во втором слухач просто ничего не разберет из нашего предстоящего разговора. У меня для вас есть несколько различных новостей, некоторые из них можно отнести к относительно хорошим, а другие могут вызвать весьма неприятные чувства. С этими словами Диал первый активировал какой-то амулет против прослушивания, создавший вокруг нас невидимую сферу магического шума и волновых искажений, задав совершенно классический вопрос, с чего начинать свой рассказ. Как вам удобнее, так и рассказывайте. Я пожал плечами, выражая полнейшее безразличие и одновременно придавливая еще одно наглое подслушивающее магическое образование, пробившиеся через пелену шумов и повисшие сверху прямо над нашими головами. Тогда начну с того, что может вас обрадовать и заинтересовать. Король махнул рукой, показывая в сторону небольшой беседки, очевидно предлагая ее занять для продолжения долгого разговора. Все бы ничего, но еще плюс 2 подслушивающих конструкта, как будто специально к такому удобному месту кем-то крепко привязаны. Ничего, мне их легко нейтрализовать, даже не повредив. Итак, первая очень хорошая именно для вас новость заключается в том, что при совпадении некоторых условий вы и члены вашего будущего клана из числа пришлых имеете возможность возродиться после гибели в прежнем виде, невзирая на имеющийся уровень. Монарх взял паузу, явно ожидая появления бури позитивных эмоций на моем лице. Но такие новости меня самого не очень радовали, особенно учитывая упомянутые некоторые условия, за каждое из которых придется хорошо заплатить, если не деньгами, то услугами с немалым риском для жизни. Не дождавшись моей реакции, король продолжил: для возникновения такой возможности потребуется несколько вещей. Заповедная роща на собственных землях клана, причем имеет значение ближайшее окружение этой рощи, большая река и обширные леса. Такое сочетание способно обеспечить достаточный приток жизненных сил и энергии, потребной для воскрешения. Но одного этого недостаточно. Король вздохнул, явно собираясь открыть самую великую тайну этого мира. Требуется редчайший артефакт, способный целенаправленно передавать собранную силу в алтари. И такой артефакт, к счастью, хранится в моей сокровищнице. Я готов отдать вам, Рей Демиус, его совершенно безвозмездно вместе с фолиантом, раскрывающим многие тайны, связанные с тем артефактом, приобретение необходимых земель. Где скрыт подвох? Такая неслыханная щедрость монарха показалась мне слишком подозрительной. В моем королевстве имеются лишь 2 подходящие под необходимые условия заповедные рощи. Первая находится тут, рядом со столицей, но, как вы понимаете, она не сможет принадлежать никакому клану, а вторая. Король опять выдержал театральную паузу. Вторая, которую я с этого дня передаю вашему будущему клану вместе со всеми окрестными землями, находится в баронстве Ток, вам остается лишь укрепиться на них. Хорошо, что эти слова были восприняты Сида, ибо их осознание плохо сочеталось с вертикальным положением тела. Баронство Ток в качестве моих клановых земель, надо же, какой интересный сюрприз. Осталось лишь выгнать оттуда изрядную кучу бандитов, работорговцев, пиратов и прочей мелкой шушеры в немалом числе, вместе с самим криминальным бароном, долгие годы тратившим свои доходы на вооружение и бойцов. Про то, что в этом баронстве бесследно исчезла целая карательная армия короля, можно и не упоминать. Так, рядовое мелкое событие, совершенно недостойное особого внимания. Ваше Величество, почему вы так уверены, что мне и моему будущему клану окажется по силам овладение данной землей? Может, проще какое-либо иное королевство завоевать? Постарался не показать своего сильного скепсиса, однако актер из меня вышел совершенно никудышный. До других королевств очередь позже дойдет. Монарх изобразил на своих губах легкую улыбку. После ознакомления с добытыми вами бумагами могу сказать вполне определенно. Большая война – дело ближайших нескольких лет. Видимое мирное сосуществование обеспечивается не силой, а слабостью. Будь наши соседи чуть сильнее, они давно бы напали на нас и попытались откусить часть территории или захватить все. А кто мешает им договориться друг с другом и сначала разобраться со всеми остальными, а потом решить в тесном кругу, кто из них возьмет главный приз? Нельзя сказать, что королевское откровение стало для меня особой неожиданностью. Вы пока плохо представляете здешние расклады. Король вздохнул, явно приготовившись к долгому рассказу. После большой гражданской войны, происшедшей много веков назад во время краха империи, между образовавшимися королевствами сложилась система взаимного сдерживания. Если кто-то из королей начинал резко усиливаться, его ближайшие соседи действительно объединялись и восстанавливали статус-кво с помощью силы. В результате большие войны ушли в прошлое, их место заняли политические интриги, как их закономерный результат – бунты. Армии постепенно сокращались и теряли опыт противостояния друг с другом, королевства постепенно слабели, стараясь ослабить еще больше своих соседей. Силу же набирал криминал, разбойники и бандиты, постепенно ставшие новой невидимой властью. Они дополнительно ослабляли королевство и, как недавно выяснилось, совершенно не собираются останавливаться. За этими совершенно беспринципными существами уже сейчас прячется тень будущего великого императора, способного объединить все человеческие земли под своей дланью. Но результат всего объединения вряд ли обрадует как нас, местных, так и вас, пришлых. В вашем же мире говорят, короля играет свита. Потому лично я не вижу иного выхода, кроме как начать подготовку к неизбежной войне и выставить своего кандидата на роль великого императора. Можете гордиться собой, Рейдимиус. В настоящий момент этот кандидат, вы, второй раз по достоинству оценил удобство сидячего положения. Надо же, какое интересное дело, мне благосклонно сообщают, что я не просто какая-то рядовая пешка, а самое что ни на есть проходная. Если случайно дойду до другого края шахматной доски, кем-то обязательно стану, например, великим императором. Видя бурю сомнений на моем лице, король продолжил свой рассказ с обозначения явной угрозы. У вас все равно нет другого разумного выбора. Как выяснилось, сбежавший Лэр Ваза действовал не сам по себе, за ним стоит сильная тайная организация, для которой государственные границы лишь небольшая условность, и на вас лично у нее с некоторых пор вырос большой зуб. Потому спокойная жизнь вам нигде не гарантируется, кроме доступных пределов моего королевства. Вы хотите создать свой клан. Показав кнут, Диал первый явно собирался приоткрыть большой мешок с пряниками. Клан – это серьезная заявка на лидерство и немалая ответственность. Докажите, что способны на то, что оказалось не по силам нам, и тогда вас признаю не только я один, но рано или поздно и другие государства. Большой войны это, к сожалению, не отменит, но у нас появится некоторый шанс выйти из нее в числе победителей. Наш разговор продолжался еще пару часов. Король частично приоткрыл мне свои карты. Несмотря на большой размер королевства и наличие денег в казне, он не имел возможности увеличить свою гвардию и армию. За этим строго следили многочисленные шпионы из других королевств. И в случае появления такой опасности приходилось ожидать временного объединения соседей и последующей военной интервенции. Потому происшедший бунт криминальных элементов пришелся весьма кстати. Мало того, что под него удалось списать целенаправленное уничтожение многих выявленных ранее шпионов, но и создать действующие городские отряды самообороны. Особой надежды на них, естественно, никто не возлагал, Однако в случае объявления военного положения они смогут быстро превратиться в гражданское ополчение, обыкновенное пушечное мясо, способное дать время на подготовку регулярной армии, немного задержав и потрепав вторгнувшегося врага. Но основная надежда в будущей большой войне возлагалась королем на белые кланы. Они не имели ограничений по численности, как королевские войска, и вдобавок большей частью должны состоять из бессмертных игроков. Но эти кланы еще только предлагалось создать, вооружить и дать им возможность получить настоящий боевой опыт, благо имелось на ком потренироваться, а заодно дополнительно усилить королевство, избавив его от старого гнойника бандитского гнезда. И моя кандидатура на роль потенциального избавителя оказалась далеко не единственной, лишь самой первой в числе прочих, которых нашлось немало из числа других игроков. Обещанный же артефакт для апгрейда священной рощи получит лишь тот, кто сможет первым овладеть баронством только исключительно своими силами и, соответственно, сдать экзамен зрелости. Никаких особенных поблажек и финансирования моему клану не гарантируется. Все необходимое в виде налогового освобождения у меня, как его главы, уже имеется. В остальном клан должен обходиться исключительно своими возможностями, не нарушая законов королевства и гильдейских правил. Лишь обещание смотреть сквозь пальцы на некоторые шалости в виде той же контрабанды позволяло с некоторым оптимизмом смотреть в будущее. А совету монарха, благополучно прознавшего о моих взаимоотношениях с практикующими магами, я собирался последовать и сам. Уж больно большие перспективы тогда открывались перед всеми нами. Покидая королевский дворец, я продолжал думать о многих странных моментах и недосказанностях, на которые сразу не обратил внимания. Еще тихо свербела мысль, правильно ли я поступил, когда не стал говорить королю о магическом шпионаже и подслушивающих плетениях. Пришлось бы раскрываться, а мне пока стоит придержать несколько козырей в своем рукаве. Да, могут легко пострадать другие, кто вдруг окажется завтра на моем месте. Здоровой конкуренции кому-то сильно захотелось. Кто первый встанет, того и тапки. Мол, не один я тут такой самый замечательный. Хорошо, коли так, пусть тогда у каждого настоящего героя появятся свои персональные проблемы. По рассказу монарха, другие кланы с некоторой вероятностью получат скрытое финансирование из казны и прямую помощь оружием и инструкторами, и только я один должен справляться исключительно своими силами, ибо уже имею королевских милостей гораздо больше других. Действительно, освобождение от налогов можно сравнить лишь с прямой дотацией. Потому мой будущий клан должен всего добиваться исключительно сам, являясь своеобразным символом для тех, кто пойдет следом. Клану потребуется сдать экзамен на зрелость, то есть для начала набрать, вооружить и обучить не менее 10 тысяч одних лишь воинов, а лучше 20-25, а к ним ведь потребуется еще и обслуживающий персонал. Самые грубые прикидки заставляют волосы тихо шевелиться на голове, с мыслью, где бы на все это найти гору денег. Только на зарплату одному клановому бойцу потребуется как минимум 300 золотых в месяц плюс нормальное оружие, крепкий доспех и прочая амуниция. Если все необходимое покупать в городе по имеющимся здесь ценам, один воин обойдется мне в 25 тысяч золотых или даже больше. И это не считая необходимых расходов на проживание и обучение. Короче, бюджет проекта получается уже не миллионным, а миллиардным. Вот и думай теперь, как выкручиваться из такого неудобного положения, хорошо хоть по времени пока сильно не ограничивают. Вернувшись на хутор в расстроенных чувствах, поделился мыслями и переживаниями со своими женщинами. Радости от известий не возникло ни у кого, разве лишь Алия отметила все преимущества перспективной клановой точки возрождения. Ее личный уровень почти достиг 90 пунктов, и оставалось совсем немного до предела, за которым придется все начинать заново в случае вероятной гибели. Рамия же прочла нам всем лекцию о политической ситуации в королевстве и межгосударственной обстановке, подтвердив и существенно расширив слова короля. Все действительно плохо. Нет, на первый взгляд, имеющееся мироустройство казалось самым замечательным. В меру имелось стабильности и хаем всяческого разнообразия. Система сложилась давно, и всем в ней хватало места. Однако массовый приход игроков, пришлых, по мнению местных жителей, закономерно смешал все карты и расклады. И сейчас межгосударственная политика оставалась устойчивой просто потому, что ее крепко загадили птицы за прошедшие века. Этот нестойкий скрепляющий раствор уже трещал и трескался под большим напором человеческих страстей. Большой войне быть, как бы кому-то не хотелось мира. Появление официальных кланов немного стравит растущее давление, выпустив часть пара во взаимных столкновениях. Король очень мудро поступил с обозначением главного приза перед несколькими потенциальными претендентами. Потому к неизбежным финансовым проблемам добавятся еще и другие. Хватит ли нам имеющегося преимущества? Еще тот вопрос без однозначного ответа. С нами станут активно конкурировать уже сложившиеся большие коллективы игроков и целые корпорации из реальности, решившие вложиться в виртуальный мир, своевременно осознав, куда вскоре может переместиться основная мировая экономика. Как только все прочувствовали всю глубину ситуации, в которой оказались, конструктивные и не очень идеи и предложения посыпались как из рога изобилия. Разумно рассудив, что на меня ложится миссия добычи финансов, оставил спорщиц разбираться со всеми остальными вопросами самостоятельно, ближе к вечеру узнав, чем закончился мозговой штурм. Мои младшие жены сами распределили роли в будущем коллективе, учтя все личные особенности. Аллия вызвалась стать директором по персоналу, благо некоторый опыт подбора людей в трудовой коллектив у нее имелся. К тому же ее телепатические способности продолжали прогрессировать, потому обмануть ее стало сложно даже мне. Ей же придется впоследствии возглавить и клановую контрразведку, без которой никак не обойтись. И пусть со временем ее оттеснит от руководящей должности более компетентные товарищи, но с кого-то надо начинать. Других подходящих кандидатур все равно пока не наблюдается. Раме, как и следовало ожидать, заявилась в роли главнокомандующего будущего войска, по совместительству отвечающего за боевую подготовку состава. Начиная свою стремительную карьеру в гвардии с должности десятника, она прошла все последующие ступеньки за счет своего ума и упорства, потому опыта в этом деле ей не занимать. Вдобавок она поведала нам и о том, чему надо обучать будущих бойцов. Как это ни странно, местные щадящие методики обучения, практически не затрагивающие развитие ауры, были приняты повсеместно совсем не от хорошей жизни. Во многом это результат неозвученных договоренностей между королевствами, дабы никто из них не смог получить заметного преимущества перед другими при неизменной численности войск. Со временем и сами принципы правильного развития ауры оказались благополучно забыты. Время от времени отдельные энтузиасты пытались искать утерянные знания или открывали все вновь, изобретая очередной постчиту велосипед, однако конечный результат оказывался невысок. Аурный щит требовал много усилий и времени на то, чтобы от него получалась хоть какая-то реальная польза, но при этом в бою он все равно уступал обычным доспехам и тем более магическим амулетам. Наступательные техники тоже проигрывали в эффективности особому оружию и специальным эликсирам. К тому же каждый тренированный боец обретал свои личные особенности, потому создание единого войска из них не получалось. А даже внушительная толпа сильных одиночек всегда проигрывает менее сильному, но хорошо слаженному коллективу. В общем, только в Древней Империи что-то всей теме удавалось делать. Слишком много всяких тонкостей и нюансов, без знания которых от боевых энергетических практик вреда получалось куда больше, чем прямой пользы. Тут-то я с огромной благодарностью и вспомнил о своем обучении у вампира. У него имелся поистине системный подход, о котором сейчас никто не догадывается. Жаль, он опять же строился с упором на индивидуальность. Возможно, мне удастся переделать его для массового употребления в моем клане, благо Аллия с Ладией смогли показать ровные позитивные результаты. Но тут без моих особенных эликсиров никак не обойтись. Вот и тайна клана образовалась. Сочетание эликсиров и приемов тренировок обеспечит быстрый рост умений и уровней. Пришлось долго обсуждать эту тему с Рамией, которая поначалу не хотела принимать моих аргументов, но потом согласилась испробовать все на себе. Собственный аурный щит у нее откровенно слаб, а боевыми приемами силы она вообще не владела. Ладе же ничего не оставалось, как взвалить на себя должность завхоза или, по-военному, интенданта. Соответствующий опыт у нее имелся еще с детства, сказывалось аристократическое воспитание, где экономике и обеспечению уделялось немало внимания, но ей также очень хотелось продолжить совершенствование своих боевых возможностей. Особых препятствий я не видел, потому следующий день по предварительному плану предлагалось посвятить совместным тренировкам и учебе. Впрочем, далеко не всякий план выдерживает столкновение с реальностью. Глава гильдии практикующих магов-академик Штос настойчиво дал о себе знать уже в полдень, оторвав меня от упражнений в стрельбе из неудобных положений. Стоит отметить, случайно проявилось еще одно интересное свойство объединения аур. В совместных одинаковых действиях возникал эффект быстрого перетекания опыта. Стоило мне прокатиться на телеге, отстреливая мишени на ходу из арбалета вместе с Рамией и Ладией, после чего предложил им повторить мой подвиг, как их меткость резко возросла и уровень подпрыгнул сразу на пару единиц. Заметив такое интересное дело, мы решили выжать из него максимум пользы. Разве только Аллия начала сомневаться, стоит ли ей тратить последние пункты доступного уровня именно на меткую стрельбу, а не на что-либо другое. «И что ты можешь обо всем этом сказать со своей стороны?» – спросил меня академик, назначив встречу на портальной площади. «Раньше я здесь не появлялся и потому не мог оценить всей глубины невидимой обычному глазу разрухи. В настоящее время действовали только два самых малых круга перемещения из 36 имевшихся в наличии. Причины искать долго не пришлось. Повреждения структур неработающих порталов хорошо заметны взглядом силы. Коли есть большое желание привести все это в рабочее состояние, нужно запастись терпением и деньгами», поморщив лоб, ответил ему, мысленно подсчитывая необходимые для ремонта материалы. «Тут только малых изумрудов для стабилизаторов потока потребуется 6 штук, 3 дюжины таких же кварцев, сами знаете, зачем они здесь применяются, желательно дымчатых кварцев, но пойдут и обычные, 2 рубина и 1 алмаз, если я правильно понял физическое устройство действующих кругов, а еще чистого истинного серебра не меньше 4 килограммов, если требуется запустить всю систему целиком. Когда-то в прошлом через систему порталов пропустили очень большой поток энергии, из-за чего имевшиеся в узлах камни банально взорвались, а энергетические каналы, выполненные из истинного серебра, переродились. В общем, почти всю старую начинку потребуется заменить и частично переделать. К моему большому сожалению, всех нужных материалов у нас в гильдии сейчас нет», задумчиво ответил Штос после общения по амулету связи со своим дальним абонентом. «Мы, конечно, сделаем запрос по нашим каналам, но, боюсь, пройдет слишком много времени. Нас очень торопит король, ему хочется как можно скорее восстановить все быстрые пути. Могу кое-чем помочь со своей стороны, правда, это не официальные каналы, да и цены там». Я сразу же понял, куда клонит мой собеседник, и решил предложить свою посильную помощь в надежде на кое-какую ответную любезность. «Если сможешь достать необходимые материалы, действуй, гильдия покроет твои издержки с изрядным запасом», сразу же среагировал академик. «Дело не только в деньгах, потребуется и кое-что другое», покачал я головой, изображая задумчивость. «Все, что будет в моих силах». Штос не хотел упускать появившегося шанса закончить дело как можно скорее. «Как я понял, действующие по всему королевству быстрые пути окупят любые вложения за весьма небольшой срок. Потому мне бы хотелось получить не только право бесплатного перемещения для себя и своих соклановцев, но и некоторую часть прибыли, к примеру, процентов 5», высказал я ему свои предложения по данному вопросу. «Много хочешь, Рейдимиус», недовольно фыркнул тот. 1.5%, не больше. «И при условии, что ты произведешь ремонт и настройку порталов во всех остальных городах исключительно своими силами. С ремонтом помогу, но вот с настройкой», всем своим видом показывая большие сомнения, добавил. «Моих скромных возможностей для этого маловато будет. Создашь заготовку портального перстня и отдашь ее мне, я внедрю все необходимые плетения. После чего ты самостоятельно сможешь восстанавливать и настраивать порталы, не являясь при этом магом», категорично ответил академик, даже не сомневаясь в моих талантах. «Мне самому нельзя надолго отлучаться из столицы, потому всю работу придется проделать тебе, если так сильно хочешь стать одним из действующих хранителей быстрых путей». Ничего не оставалось, как согласиться с ним, имея свою фигу в кармане, после чего проследовать в здание магической гильдии для заключения подробного контракта, по которому я обязывался восстановить нерабочие порталы в столице и во всех других городах за срок не больше, чем 1.5 года. Хоть он и казался на первый взгляд совершенно нереальным, но другого варианта даже не предлагалось. Затем мы долго торговались насчет компенсации за материалы, с большим трудом договорившись о 60 тысячах за один рабочий круг. Предложенная цена была откровенно низкой, если рассматривать рыночную цену необходимых материалов, однако большего выбить не удалось. Расчет строился на общем количестве, потому конечная сумма за весь подряд оказалась достаточно круглой. Часть материалов гильдия поставляла мне по внутренним, достаточно скромным ценам. Больше всего радовало доступное количество истинного серебра, правда, всего лишь 50% чистоты. В исходном состоянии его требовалось на порядок больше, чем я изначально рассчитывал, однако никто не мешал мне рафинировать его своими силами, пустив полученные излишки на собственные нужды. Запас дымчатого кварца тоже нашелся в гильдейских загашниках, полностью покрыв возможные потребности. Не все кристаллы признавались пригодными из-за наличия многочисленных внутренних дефектов, но у меня имелся план огранить их под форму камня пространства, одновременно устранив те самые недостатки. Если подсчитать затраты и возможную прибыль, несмотря на ужасную скупость магов, сделка для меня оказалась достаточно выгодной. В качестве своего главного взноса в наше совместное предприятие академик презентовал мне подлинный древний фолиант, где подробно излагалось все необходимое для создания портального перстня и вообще порталов. Фолиант оказался изрядной редкостью, но у Штоса имелся дополненный некоторыми секретами дубликат, который тот выдать для беглого ознакомления отказался наотрез. Интересно, зачем он его вообще показал? Неужели только из желания похвалиться? Не похоже, тут явно прослеживается какая-то очередная интрига, которой я так и не понял. Глава 5. Неожиданная встреча. Только вернувшись домой, наконец-то я осознал, в какую глубокую задницу засунул сам себя. И тогда, с королевским предложением, и сейчас. А главное, где взять на все время и деньги. Одновременно учитывая обстоятельства, что другие дела тоже категорически нельзя бросать на произвол судьбы. Теперь придется отложить все не самые важные задачи и вплотную засесть за учебу и амулетное производство. А ведь еще клановые проблемы никуда не исчезли. Клана еще нет, а проблем уже море. Единственный разумный выход – запрыгнуть в зону большего ускорения времени, но существует опасность потерять контакт со своей первой наложницей, богиней Лиевой, устроившей в настоящее время мировое турне под наивным предлогом спасения своих алтарей от неизбежного разрушения. Раньше пару раз пробовал связаться с ней через ее живой аватар в виде маленькой ящерки, спрятавшейся в моих волосах, но она делала вид, что не слышит. Сделаем еще одну попытку, может, в этот раз повезет. Потянулся к нему своим разумом, чувствуя далекий контакт. «Извини, хозяин, мне слишком сложно говорить во время драки», — ответила богиня на мой мысленный вопрос. «Помощь нужна?» Я сразу же подобрался, активируя пространственное чувство и определяя конечную точку для прыжка. «Не откажусь, больно их там много, и на них не действует моя сила», — ответила она с заметной долей раздражения в своем мысленном голосе. «Опять прыжок на другую сторону планеты. У нас только начинался вечер, а тут стояла утренняя прохлада, над землей стелился легкий туман, расползаясь белыми языками по раскинувшимся руинам города, от былого великолепия которого ныне остались лишь едва выделяющиеся на фоне земли фундаменты здания и кучи битого камня, полностью заросшие мхами и лишайником. Моя первая напарница своими силами удерживала проход в какое-то неприметное подземелье, не позволяя проникнуть туда большому воинскому отряду, собравшемуся вокруг него на поверхности. Моего появления из пустоты в полусотни метров неизвестные воины даже не заметили. Все эти люди так сильно поразились твоей красоте и никак не выяснит, кто из них станет первым просить твоей руки. Вместе с ехидным вопросом отправил богине визуальный образ с тем, что сейчас видел на поверхности. Ах, если бы дело обстояло именно так, как ты сейчас говоришь. Она мысленно вздохнула, отправляя мне изрядную порцию своей печали. И раз ты находишься у них в тылу, попробуй незаметно убить того сильно выделяющегося типа в черной короне, стоящего к тебе спиной. Только ни в коем случае не приближайся к нему. Если он тебя увидит, сразу беги или, еще лучше, прыгай обратно, я сама с ним разберусь. Тип оказался действительно выделяющимся во всех смыслах, и не только антрацитно-черной короной с высокими зубцами на своей лысой голове и таким же плащом цвета крыла ворона. Рост больше 2 метров и всеобъемлющее пузо, хорошо заметное даже со стороны спины. Вокруг его тела мерцала какая-то пелена темного цвета, буквально впитывающая окружающий свет. Никогда прежде ничего подобного не видел. Все чувства недвусмысленно кричали: к всему субъекту категорически нельзя приближаться, тут богиня абсолютно права. Обычная боевая магия против него, скорее всего, бессильна, но посмотрим, сможет ли его защита справиться со стрелой повергателя титанов. Промазать с 40 метров по такой крупной и неподвижной цели практически невозможно. Именно так я думал, натягивая лук рейнджера в залесье, предварительно выставив максимальное усилие натяжения. Тихо хлопнула тетива, отправляя в полет смертоносный снаряд, сразу же изменивший свою траекторию и улетевший куда-то в неведомую даль. Не успев удивиться такому обстоятельству, отправил вторую стрелу вслед за первой, и опять промахнулся. Мои действия не остались незамеченными. Внушительный субъект в черном стал медленно поворачиваться ко мне со злорадной ухмылкой на пухлом красном лице, которое я очень хорошо рассмотрел даже с такого приличного расстояния. И эта ухмылка неудержимо потянула к себе, вызывая прогрессирующую слабость в руках и ногах и большое желание подчиниться чужой воле. Тлетворное влияние со стороны абсолютно уверенного в своем превосходстве противника лишь подстегнуло мою решимость. Третья стрела стала прямым продолжением собранной в единый кулак воли, окутавшись энергией моей ауры. Ярко вспыхнув, она проигнорировала воздействие неизвестной магии, пытавшейся увести ее с намеченного курса. С легким хлопком лопается темная защита, рассыпаясь мелкими осколками, как обычное стекло, и неудержимая стрела с легкостью входит в мягкое брюхо, взрываясь внутри. Энергии для заливки наконечника под самую крышку я не пожалел, но даже взрыв в животе не помешал противнику нанести ответный удар. Во все стороны от него стремительно брызнула какая-то переливающаяся темно-фиолетовая гадость. Мой магический щит при соприкосновении с нею ярко вспыхнул, могучим рывком вытягивая из ауры энергию для своего поддержания, но все равно не выдержал чудовищной перегрузки и рассыпался яркими искрами. Однако самый мощный фронт темной волны уже прошел дальше, потому мне удалось кое-как пережить несколько последующих менее сильных пиков, перекрутивших тело в магической мясорубке, против которой оказалась бессильна вся наличная защита. Болевые ощущения я, к своему счастью, благоразумно отключил еще до начала боя. Вот эта волна, успел удивиться перед тем, как сознание окончательно погасло. Вернувшись к реальности через несколько мгновений, попытался грубо оценить полученные повреждения. Из носа и ушей активно текла кровь, глаза ничего не видели, ибо банально лопнули. Переломов можно не считать, в руках и ногах не осталось ни одной целой кости. В животе тоже настоящая каша из разорванных органов. Хорошо, хоть мозг и сердце практически не пострадали, организм инстинктивно сумел защитить самое необходимое для выживания, укутав в коконы и затвердевшей жизненной силы. Только через пару часов, частично восстановив истерзанное тело, открыл новые глаза и попытался сесть, мысленно потянувшись к своей подруге, ментально чувствуя ее боль. «Живая, живая, что мне сделается-то?» — ответила она, силой воли задавив более другие неприятные ощущения. Ей тоже не слабо прилетело, хоть она скрывалась под землей и смертоносная волна туда пришла сильно ослабленной, а все видимые мной раньше воины сейчас валялись в виде трупов. Их конец стал далеко не самым легким, если посмотреть, как скрючились их мертвые тела. «Кто это хоть был?» — спросил я свою первую наложницу, когда от нее пришла волна какой-то странной грустной радости. «Третий высший адепт темного божества Кирин», — ответила она с сильной злобой в своем мысленном послании. «Тот адепт явно выпил немало ее крови. Со своей свитой он долго преследовал меня и сумел загнать в хорошо подготовленную ловушку, еле выскользнула, почувствовав отголосок былой силы места. Тут мы уже неделю с ним бодаемся, он не смог войти в древний подземный храм, а я, выйти из него», чуть позже добавила она, натравил своих псов, но им тоже в храме становилось сильно не по себе. Почему же тогда ко мне не обращалась? Я быстро пришел бы на помощь, прямо как сейчас. В свое мысленное послание я вложил изрядный запас искреннего негодования, хотела справиться своими силами. Богиня изобразила глубокий мысленный вздох сожаления. Кто же знал, что в нем столько чужой боли и страданий, собранных многочисленными человеческими жертвоприношениями. Обычно адепты темного совершенно не способны к длительному противостоянию со светлыми богами, быстро растрачивая заемную силу без новых жертвоприношений. Я думала, пройдет еще пара-тройка дней, и он полностью выдохнется, но только теперь поняла, что скорее выдохлась бы я, с грустью ответила она. «Ты здесь одна?» – спросил я ее, медленно осознавая сказанное и тихо приходя в ужас. «Надо же, какое дело, целая богиня не смогла справиться с каким-то там адептом другого башка. Тот оказался не просто сильнее, а гораздо сильнее, чем она могла предположить. Он ведь и меня чуть не прибил. Сильная тварь смогла проломить все защитные барьеры моего разума. И пугает, что он только третий высший адепт. Есть ведь еще первый и второй, возможно, Четвертый и пятый. Почему-то сильно не хочется с ними повстречаться на узкой дорожке. Всех моих немногочисленных сопровождающих псы Кирина взяли живьем, накрыв куполом темной магии, а затем устроили массовое жертвоприношение, дабы вытянуть меня из убежища. Я ничего не смогла поделать, ответила богиня, мысленно стиснув зубы до скрипа. Здесь на пару дней пути сейчас не встретить живого человека, все давно отправились на темный алтарь. Расскажи об этом темном божестве и его адептах, мысленно попросил я, продолжая медленно восстанавливать свое тело. Несмотря на все мои таланты и огромный запас жизненной силы, целительный процесс сильно тормозился присутствием остаточных эманаций темного удара, которые никак не удавалось устранить. Богиня занималась тем же самым, потому приходилось разговаривать телепатически, вместо того, чтобы обняться друг с другом. Лиева поведала мне страшную историю из своего прошлого. Когда-то нынешнее темное божество являлось светлым богом верности и доброчестия, но люди не стремились приобретать и поддерживать эти качества. Более того, они пытались всячески извратить их суть к собственной выгоде. Верность обеспечивалась принуждением, а доброчестие – коммерческой или политической выгодой. Искаженная вера людей постепенно изменила и самого бога. Если раньше он был откровенно слаб из-за малого количества почитателей, то потом, когда его стали активно привлекать как некоего гаранта серьезных договоренностей, он почувствовал небывалую радость и воодушевление от кары нарушителей. Он пил их страдания и боль, резко усиливаясь за счет них. Так и получилось его перерождение из светлого бога в темного. Когда это произошло, другие боги объединились и изгнали его из своего слоя реальности, но он прекрасно устроился и в мире людей. Хоть все его алтари в храмах разрушились, это нисколько не расстроило новую темную сущность. Она набрала новых последователей и адептов, которые, как и она, получали силы за счет чужой боли, страдания и смерти. Так в мире возникла еще одна разновидность магии, отличная от всех прочих, в том числе и чистой магии смерти. О ней богиня смогла рассказать очень немногое. Даже защитные от ее воздействия приемы не отличались особой эффективностью, ибо никто не понимал, как она действует. Если бы адепт не попытался захватить мой разум, а сразу бы ударил чем-то сокрушительным из своего арсенала, то шансов спастись было немного. Но темные любят насладиться чужими муками, потому сразу почти никогда не убивают, предпочитая помучить свою жертву с прочувствованным удовольствием. Потому, имея хороший магический щит и стойкость к ментальным атакам, можно попытаться удрать при случайной встрече с таким противником. И мне тогда стоило сразу прыгать куда подальше, едва заметив темную волну, а не надеяться на собственную защиту и иммунитеты. Впрочем, она слишком быстро ударила, я все равно не успевал выбрать и зафиксировать дальнюю точку выхода. А прыгать в пределах видимости не имело особого смысла, волна накрыла огромную площадь. Опять со всеми обнаружившимися непонятками придется разбираться самому, не надеясь на чью-то помощь. В баронстве ток, по имеющейся информации, адепты темного имеют большое влияние, и выбить их оттуда будет весьма непросто. Идти на сговор с этими тварями я не соглашусь ни за какие блага.